Глава 15. Студенческие будни. Так и получилось, что вечером нашего выходного дня мы шли к куратору в компании с Алденом и Рейном. Клеменс куда-то запропастился, а Эви все еще не вернулась из библиотеки. Я начинала подумывать о том, что призрак моего любимого поэта ее попросту сожрал. Но против этой причины выступал главный факт. Призракам не нужна еда. Так что у подруги, видимо, просто много работы. А вот запертая дверь кабинета куратора нас не порадовала. Понятное дело, Терренс Ларден не был обязан в выходной до вечера находиться на рабочем месте. Но где его искать, мы не знали. Может, в преподавательской башне? Но вряд ли педагогов порадует наш поздний визит. «Идем», — решительно заявил Рейн, заметив сомнения на наших лицах. «Нам нужен список. И мне кажется, понедельник – самый удачный день для выхода газеты. Можно обозреть знаковые события за минувшую неделю, да и поработать над выпуском получится только на выходных». «Что-то ты разговорился», – фыркнул Алден. «В виде молчаливого истукана ты мне нравился больше». «А ты мне не нравился вовсе», – спокойно ответил Рейн, предложил мне руку и повел вниз по ступенькам на первый этаж, потому что пройти к преподавательской башне можно было только оттуда. Несмотря на выходной, здесь внизу царила кутерьма. Студенты разных курсов перемешались между собой, бродили группками, что-то обсуждали. Мы протиснулись мимо них и свернули в северное крыло, где и находилась нужная нам лестница. Вот только путь к ней прикрывала еще одна массивная дверь, и отпереть ее мы не сумели. «Ладно, придется подождать до завтра», – разочарованно сказала я. «А зачем ждать?» – усмехнулся Алден. «Вон на первом этаже полным-полно студентов. Выбирай любого и пытай. То есть бери интервью». «Ага, а вдруг мы выберем личность совершенно непримечательную?» – воспротивилась я. «Хотя, слушай, есть в этой академии личность, у которой мне хотелось бы взять интервью». «Ректор?» – прищурился Ал. «Почему сразу ректор? Это Эвелину драконы интересуют, а меня вот призраки!» – улыбнулась я в ответ. «Айда в библиотеку!» «А какое отношение библиотека имеет к призракам?» – полюбопытствовал Алден. «Сразу видно, что ты там еще ни разу не был», – вздохнула я. «Идем, увидишь сам. Рейн, ты с нами?» «Я присоединюсь к вам позднее», – пообещал друг. «Попытаюсь все-таки отыскать куратора Лардена». «Тогда до встречи», – проговорила я и увлекла Роукина к ближайшей лестнице. Если честно, мне и самой было интересно, как Бертран Борнелл, мой любимый поэт, стал призраком в Академии. Что же с ним произошло? Только я сомневалась, что он захочет откровенно об этом поговорить. Впрочем, стоило попытаться. Именно поэтому я торопливо взбиралась по ступенькам, и Ал пыхтя едва за мной поспевал. «За тобой не угонишься!» – крикнул он в спину. «Шагай быстрее!» – обернулась я и свернула в нужный коридор. «Интересно, Эви все еще в библиотеке? Или уже в комнате льет слезы над своей нелегкой судьбой? Сейчас и выясним». Я постучала в дверь библиотеки. Та открылась сама собой, едва не ударив меня по носу. Внутри было пусто. Я шла к стойке библиотекаря и чувствовала себя так, будто вот-вот свершится что-то жуткое и необъяснимое. Страшно. «Какое неприятное место», – буркнул Ал. «Сами вы неприятный молодой человек!» Бертран так резко появился перед нами, что я вскрикнула и едва ли не прыгнула за спину Алдена. Тот поморщился и сделал шаг назад, но, видимо, вспомнил, что негоже мужчине бежать от опасности, и встретил призрака лицом к лицу. А тот выглядел жутко недовольным. Я же смотрела на Борнелла совсем другими глазами, отмечая, что выглядит он бледнее, чем при моем предыдущем визите. Но как призраки могут бледнеть? «Зачем пожаловали?» Поэт завис над землей, скрестив руки на груди. «Нахалом, подобным вам, студент Роукин, я книги не выдаю». «Чем я успел провиниться?» Ал сделал большие глаза. «Лучше спросите, чем не успели. Кто вчера загнул страницу учебника, а? А кто вырвал страницу, чтобы записать на ней пришедшие в голову глупости. Привыкайте, что магии у вас нет, и нанесенный урон вы возместить не сможете». Алден нахмурился. Я видела, он на грани того, чтобы сбежать. «Подожди», — перехватила я его руку. «Господин Бурнелл, мы к вам по очень важному делу». «Решили вернуть мою книгу?» — фыркнул призрак. «Что? Нет, я ее еще читаю, если вы не против». «Тогда зачем пожаловали, студентка Хелкот?» «Хотела попросить вас об интервью». Кажется, мне удалось озадачить невозмутимого собеседника. Тот повисел в задумчивости, а затем не очень-то вежливо растаял. «Это рассматривать как нет?» — спросила я у пустоты. Никто не ответил. «Идем отсюда, Мелани», — потребовал Алден. «Ты же видишь, после смерти этот тип выжил из ума». «Попрошу воздержаться от оскорблений». Призрак возник снова так внезапно, что я вздрогнула всем телом. «Сначала поживите с моё, молодой человек, а потом разбрасывайтесь словами. Или хотя бы напишите что-то серьезнее, чем стишки в честь возлюбленной». Ал почему-то покраснел, а я улыбнулась. «Значит, после разрыва нашей помолвки в его личной жизни произошли серьезные изменения». «Кто она?» — спросила у бывшего жениха. — Твоя новая избранница. — Нет никакой избранницы, — рявкнул Алден и бросился вон из библиотеки, а ему вслед полетела увесистая книга, едва не ударив по голове. Тот подхватил том и скрылся за дверью. — Что это за книга? — спросила я у Борнелла. — О, очень занимательное чтиво под названием 101 навык самообороны без применения магии», — ответил поэт. «Ему пригодится, учитывая, что по его следу идут». «Кто идет?» — с замиранием сердца спросила я. «А это не должно вас заботить, милочка. Вы больше не невеста этого глупого мальчишки. И, кстати, стишки он посвящал вам. Очень посредственные, я вам скажу. Радуйтесь, что не стал читать». Теперь уже покраснела я. Нет, Алден никогда не писал мне стихов. Бертран Бурнелл что-то путает. «А по поводу интервью...» Призрак смотрел на меня грозно. «Я подумаю, но не обещаю. А пока я нахожусь в глубоких размышлениях о бесполезности подобной статейки, советую обратиться к студенту третьего курса Мишелю Уоррену. Он месяц назад, не имея магии, открыл новый закон сохранения магической энергии и даже запатентовал его в Королевской экспертной палате. Так что расскажет много интересного. А еще по секрету, студент Уоррен умеет создавать первоклассные немагические ловушки. Может, вам пригодится?» «Спасибо, мистер Бурнелл», — горячо ответила я. «И подумайте по поводу интервью, пожалуйста. Если что, передайте через Эви, и я приду». «А, Эви!» Призрак снова недовольно поморщился. «Абсолютно бесполезная девчонка. И зачем ректор направил ее ко мне? Из мести?» «Точно, из мести. Ступайте, студентка Хелкот, у меня от вас мигрень». И призрак снова исчез, а я пошла к выходу. Надо воспользоваться дружеским советом и обязательно побеседовать со студентом Уорреном. Может, он подскажет, как поймать злоумышленника, потому что даже ректор с его магией бессилен. Так, возможно, мы обойдемся без нее? Алден меня ожидаемо не дождался. Видимо, колкие слова призрака задели его за живое. Впрочем, я даже не удивилась. У нас сложились странные отношения. Не дружба, но и не вражда, и не безразличие. Как охарактеризовать? Не подберешь слов. Я только улыбнулась этим мыслям и ускорила шаг. Итак, студент третьего курса. Идти одной к старшекурсникам не хотелось, тем более, мало ли, вдруг глупые сплетни Алла достигли их ушей. Поэтому я свернула обратно к нашей башне. Собиралась подняться в гости к парням, но объект моего интереса сам спускался по ступенькам. «Мелани?» Рейн остановился и склонил голову. «Как успехи?» «Вообще-то искала тебя», призналась я честно. «Мы с Алденом были в библиотеке». Мне показалось, или при имени Алла Рейн поморщился? Нет, наверное, все-таки показалось. «И призрак, то есть Бертран Борнелл, посоветовал нам взять интервью у третьекурсника Уоррена, специалиста в области магических ловушек. Но идти туда одной немного страшно и...» «Идем вместе?» Рейн даже не дал мне договорить. «Не годится девушке подниматься на мужские этажи чужих башен». И предложил мне руку. Я с благодарностью оперлась на его локоть. Все-таки Рейн особенный человек. Да, внешне холодный, как осенний ливень, а внутри весенние грозы. Рядом с ним сразу становилось спокойно, будто любые невзгоды обойдут стороной. О чем задумалась? Рейн заметил, что я ненадолго забыла о целях своего визита и витаю в облаках. Да так? Ответить правду было стыдно. Но Рейн и не настаивал. Он повел меня вверх по ступенькам башни третьекурсников. Надо же, за эти дни я привыкла бегать по ступенькам вверх-вниз. Сейчас жуткий подъем казался лишь легкой прогулкой. А на мужском этаже нас встречали удивленные взгляды. «О, первокурснички!» – выглянул в коридор растрепанный русоволосый парень в одних штанах. У меня даже уши покраснели. «Зачем пожаловали? Перепутали башню?» Откуда-то послышался смех. Еще двое парней вышли из своих комнат, к счастью, полностью одетые. «Нам надо видеть студента Уоррена», — ответил Рейн невозмутимо. «Мишеля или Тима?» — поинтересовался русоволосый. «Мишеля», — ответила я. «Странно, девчонки чаще Тима разыскивают. Но Миша тут нет, он в лаборатории. Хотите, прогуляйтесь». «У нас пропуска нет». «А, пропуск». Русоволосый ненадолго скрылся в комнате, а вернулся с небольшим медальоном. «Вот, держи, красотка. Мишу отдашь, он мне передаст. Скажешь это Ника». «Спасибо, Ник», — улыбнулась я, сжимая пропуск в ладони. Мы с Рейном двинулись в обратный путь. Теперь ступеньки мелькали под ногами, пока мы спускались вниз. «Пойдешь со мной в лабораторию?» — спросила я, когда мы оказались на первом этаже. «Конечно», — ответил Рейн. «Только лучше накинь что-то потеплее, сегодня прохладно. Я подожду». Пришлось сбегать в свою комнату за накидкой. В голове мелькали мысли о том, что у нас будут проблемы из-за посещения лаборатории с чужим пропуском. Но, во-первых, нам нужно было интервью Уоррена, а во-вторых, мы очень нуждались в его знаменитых ловушках. Снаружи действительно похолодало. Только вчера было совсем тепло, а сегодня ветерок пробирал до костей, и я порадовалась, что Рейн надоумил меня взять накидку. «Какая переменчивая здесь погода», — сказала я, ёжась от холода. «Говорят, зимы лютые», — кивнул Рейн. «Зато снежные, не то что в столице». «Это так он с юга приехал». Но я промолчала. Рейн имеет право на свои тайны. Да и о небольших несостыковках в его биографии я уже догадалась. «Значит, наконец-то увидим снег», — улыбнулась я вместо лишних вопросов. Щеки Рейна слегка порозовели. Видимо, он понял, что допустил ошибку. Но нас спасло то, что в этот раз мы без приключений миновали аллеи и достигли дверей лаборатории. Я прислонила к ним пропуск и щелкнули замки, открываясь. «Да, кажется, скоро нам снова предстоит встреча с ректором Голдом и штрафные метки. Что ж, будем вместе работать у господина Барнелла». За дверью начинался длинный коридор с множеством комнат. И где здесь искать Уоррена? А главное, и спросить не у кого. Пусто. Видимо, только энтузиасты работали здесь в выходной. «Постучим в первую попавшуюся дверь», — предложил Рейн. «Похоже, именно это нам и остается», — ответила я. Вот только даже подойти и постучать не успела, дверь вылетела, врезалась в стену, а в вырвавшихся клубах пара появился студент в белом халате. «Чего надо?» – недружелюбно поинтересовался он, а по коридору поплыл такой аромат, будто в лаборатории кто-то открыл дверь в мир темных братьев. «Студента Уоррена знаешь?» – поинтересовался Рейн, отодвигая меня плечом. «Кто ж Миша не знает?» – хмыкнул горе-испытатель. «Дверь номер 5». После чего поднял свою собственную и скрылся в комнате, прикрыв ее косой дверью. Мы нашли лабораторию с табличкой 5, постучали, но ожидаемо не дождались ответа. «Войдем так?» – предложила я Рейну. «Только я первый», – ответил он и потянул за дверную ручку. Здесь внутри царила тишина, только переливались яркие огоньки, зависшие в воздухе. «И это не магия? Тогда что?» В центре лаборатории на стуле сидел молодой человек. Он даже не заметил, что мы вошли, увлеченно паяя какой-то провод. «Мишель Уоррен?» – громко спросил Рейн. Парень резко вздрогнул и выпустил из рук паяльник. Тот упал ему прямо на сапог, и Мишель заорал. Мне даже показалось, что сейчас он выскажет свое мнение о нас в не очень приличной форме. Но Уоррен сдержался, поднял паяльник и положил на подставку. «Вы кто такие?» – спросил угрюмо. «Студенты первого курса Рейн и Мелани», – ответил за нас обоих мой друг. «Мы готовим запуск первой студенческой газеты и хотели бы взять у вас интервью, как у одного из самых выдающихся студентов Северной безмагической академии». «Газета?» – Уоррен мигом заулыбался. «А что, хорошая идея. Что ж, я не против. Только давайте побеседуем в более удобном месте». Он махнул нам рукой и повел в комнату для отдыха. Там стоял круглый стол и мягкие кресла, а главное, не воняло так, словно нас вот-вот сожгут на костре. «Присаживайтесь», – Уоррен махнул рукой. «На выходных здесь обычно пусто, не потревожат. Так о чем вы хотели спросить?» Я достала из сумочки припасенный блокнот, предоставив Рейну вести разговор. И тот снова меня удивил. За 10 минут он вытряс из Уоррена все, что мог о его изобретениях, королевском патенте, планах на будущее, даже о личной жизни. При этом спрашивал Рейн мало, но умело наводил на нужную тему. И дальше собеседник разливался соловьем. «Ух ты!» «Что ж, пожалуй, нам хватит материалов для статьи». Рейн внимательно посмотрел на меня, и я кивнула. «У нас остался один личный вопрос, Мишель». «Слушаю вас», — ответил тот. «Немагические ловушки. Насколько они действенны?» «Ну, вполне, чтобы ненадолго обездвижить человека», — сказал студент. «Они разные по типу. Некоторые срабатывают на прикосновение, некоторые на движение, длительного и кратковременного действия. При этом длительного не значит час или два, но достаточно, чтобы, допустим, задержать злоумышленника. Их уже начинают внедрять в столице». «Тогда нам нужна ваша помощь», — сказала я. «Моего друга кто-то пытается убить. Наверняка вы слышали о недавней стрельбе в парке». «А то!» — воскликнул Уоррен. «Было много шума». «Мы хотим найти того, кто это сделал, и ваши ловушки могли бы нам помочь». «Что ж, я готов», — ответил студент. «Тем более у меня есть несколько готовых. Только где вы собираетесь устроить засаду? В его комнате? Думаете, убийца сунется на этаж, переполненный студентами?» «А где бы вы посоветовали их установить?» «Хм...» – задумался тот. «Допустим, в парке. Пусть ваш приятель несколько дней вечером появляется в одной и той же беседке, вроде как на свидание. А потом стоит только активировать ловушки, и рыбка попадет в сети. Как вам мысль, а? При этом никто не мешает и в комнате их поставить». «Мысль хороша», – сказал Рейн. «Как быстро мы сможем их установить?» «Да хоть прямо сейчас. Только надо, чтобы никто не видел, поэтому лучше ночью. Для комнаты я дам вам две. Одну пусть на ночь устанавливает под окном, вторую под дверью. А в парке я буду действовать сам. Скажите только место». «Беседка у озера», — припечатал Рейн. «Туда сложно подкрасться незамеченным, и всего две аллеи ведут к ней. Но это может быть кто-то случайный?» «Может», — не стал отрицать Мишель. «Но лучше извиниться перед случайным прохожим, чем упустить убийцу. Вы не находите? Так что беритесь за дело, первокурсники. За мной!» Мы вернулись в его лабораторию. Мишель порылся в ящиках большого стола и выдал нам два полукруглых предмета. «Активируются нажатием вот на эту кнопку», – показал он. «Выключаются также. Ловушка отреагирует на человеческое тепло и подаст сигнал. Поэтому пусть сам ваш приятель близко не подходит, если не хочет перебудить весь этаж. Удачи!» «Спасибо». «Пока не за что», — прищурился Мишель. «Охота обещает быть интересной. Сообщите мне, когда активировать ловушки у озера. Я буду на месте». «Договорились». Рейн крепко пожал ему руку, и мы, попросив Уоррена вернуть пропуск Нику, покинули лабораторию. Снаружи еще сильнее похолодало, и хотелось как можно скорее добраться до замка. А главное, никто нас не заметил, и никто не стоял на пути. «Попросишь Клеменса помочь мне со статьей?» — сказала я Рейну, глядя на темнеющее небо. «Да, скажу, чтобы после ужина он ждал тебя в комнате отдыха», — ответил тот. «А сам попробую разобраться с печатающим устройством». «Спасибо тебе за все», — улыбнулась я и, повинуясь какому-то порыву, чмокнула Рейна в щеку, а затем сама испугалась того, что сделала, и поспешила к замку. Рейн не стал меня догонять, но я спиной чувствовала его долгий и пристальный взгляд.